За секунду мое бедное сердце ускоряется до предела. Бакиров, как дикий медведь, зажал меня у стены, и мне не сбежать от него. Нет ни единого шанса. Говори правду. Басит, смотря на меня с высоты своего роста в упор темными карими глазами. Холодными, бандитскими, такими опасно красивыми. Жестко, без капли нежности смотрит, как никогда раньше. Я ничего не знаю. Поверь мне, Миша, пожалуйста! Усмехается, но это не улыбка, а какой-то оскал. Пренебрежительный, злой, опасный. Еще раз мне соврешь, будешь реветь, обещаю. Я хочу услышать правду, мышка. Как часто сдавала нас Архипову, как слушала все и, главное, за какой хуй ты продалась. Бакиров не кричит, но от его тона я почему-то дрожать начинаю. Мы здесь одни. У меня нет защиты, а у него в руке поблескивает черный кожаный ремень с увесистой металлической пряжкой. Миша! «Пожалуйста!» Застываю на полуслове, потому что он уже очень близко, и он опасен. Бакиров со мной не играет. Я вижу это по его холодным глазам, напряженной спине, жестокому ледяному взгляду. Вздрагиваю, когда чувствую холодную кожу ремня, который Бакиров проводит по моим голым коленям, медленно поднимаясь к бедрам, задирая футболку выше. Я пацанов хоронил сегодня, ямы копал, а после землю бросал на гробы тех, с кем делил последний кусок хлеба когда-то, братьев своих. А теперь их нет, и они никогда не встанут больше, благодаря тебе. Мне очень жаль их, правда. Я не хотела всего этого, я не знала, что так будет, клянусь, я не виновата. Пытаюсь достучаться до него, но Бакиров как стена непробиваемый. Он мне не верит. Совсем. Как зверь дикий только смотрит на меня, тяжело дыша. Его глаза красные, блестящие, я вижу, насколько сильно он зол на меня. В последнее время одни только похороны у нас. Не заметила? Серый, Фил, Хаммер. Тоха, похоже, следующий будет. Серый тоже умер? Боже. Да, представь себе, в больнице сдох, об подушку задохнулся. Савелий тоже сдох, хоть его и не жалко, зато теперь папаша его тур объявил на меня охоту. Заебись дела, да? Скажи мне одно, девочка, чего тебе не хватало? Ты захотела быстро подняться? Что тебе Архипов обещал? Или ты его иначе обслуживала? Подумать я не успеваю, замахиваюсь и врезаю пощечину Бакирову здоровой рукой, только после понимая, что сделала огромную ошибку. А! Точно разъяренный зверь Бакиров одним махом хватает меня за горло и разворачивает, тащит к столу, заставляя опереться о него локтями. Прогибает меня, больно надавив на шею, отчего я невольно опираюсь щекой в холодное дерево. Миша очень силен, а у меня сломана рука и нет ни шанса на оправдание. Есть только сердце, которое еще стучит. Истерично заставляя быстро хватать ртом воздух. Он не сделает мне больно. Он никогда так не делал. Он всегда меня защищал. Всегда. Боль в руке при этом адская, но я даже не думаю скулить. Знаю, это только сильнее выбесит бандита. Пусти, мне больно! Хватит играть, сука! Пацанов не менты расстреляли, а кто-то еще. Скажи, кто? На кого работает Архипов? Говори, блять, на кого! «Не знаю, мне больно, пусти!» Пытаюсь встать, но он не дает. Силой прижимает меня к столу огромной рукой. И как я не стараюсь быть спокойной, это уже вообще не работает, так как я понимаю, что Бакиров меня здесь просто убьет. Я ничто больше для него. Ни протеже, ни ангел, ни девочка, ни даже полотерка. Я просто его предательница. В голове быстро все раскладывается по полочкам. Савелий был сыном Тураева, врага Миши. А если это так и он умер, Тур охоту открыл на Бакирова, и он не остановится, пока не убьет его. Он в опасности. Миша, я ничего не знаю. Я не вру, все не так, как кажется. Я тебя кончу здесь, скажи мне правду. Рычит своим низким бархатным голосом, а я застываю от ужаса, когда Бакиров задирает на мне футболку, с легкостью разрывает на мне трусы, которые тряпкой валятся к ногам, а после я чувствую его. Кожаный ремень голой попой. Он не бьет, проводит лишь холодной металлической пряжкой по нежной коже, заставляя содрогаться от ужаса. Я не сдавала! Не сдавала! Правду. Я хочу услышать правду. Ай! Первый шлепок по попе, и я громко вскрикиваю. Он болезненный, хлесткий, такой жгучий. Бакиров ударил меня им больно, силой, наверняка оставляя следы. Говори, сука. Я никогда бы не посмела. Вы были уже мне как семья тут все. Я не знаю, как те деньги попали в мой рюкзак. Не знаю, почему Архипов мне позвонил. Не знаю. Второй удар по попе, и у меня все же выступают слезы. Больно, да, но больше даже обидно. Он мне не верит. Совсем. Бакиров мне не доверяет. Он своим друзьям только доверял, которые уже лежат в земле. А я как была девочкой со стороны, так, видно, ею и осталась. Белая ворона. Полотерка, но нелюбимая, которой можно верить. Вздрагиваю, когда чувствую, как Бакиров рукой по волосам моим проводит, откидывая их через плечо, после чего одним рывком стягивает с меня футболку, бросая ее на пол. Его низкий голос, как рычание, разливается по кабинету, заставляя меня дрожать от ужаса и боли. За него, за нас, за то, что все так рушится прямо у меня на глазах, и я ничего не могу с этим поделать. Теперь я стою совершенно голая перед ним, беззащитная, слабая, презираемая, как грязь. Начинаю дрожать. Я боюсь Бакирова. Я никогда раньше не видела его таким расстроенным. Я тебе доверял, ангел. Я тебя обожал, своей уже считал, оберегал, как ценный цветок. А ты меня предала. Предала, сука, ты нас всех погубила. Последний шанс, крыса, говори! Аж подпрыгиваю, когда он со всей дури врезает ремнем по столу рядом со мной, отчего тот аж скрипит. Я не виновата. Это правда, правда. Я не кричу, не плачу больше даже. Я просто крепко сжимаю зубы и терплю. Тело пробирает крупная дрожь. Кажется, я сегодня умру. Ты сделала свой выбор. Говорит бандит, и я чувствую третий удар по попе. Кажется, уже до мяса. Больно. Меня никогда так не били. Даже те сволочи тогда и то были более спокойными. Они глумились надо мной, а Бакиров меня наказывает. Силой, не жалея, вот только я понимаю, что если сейчас начну противиться, то не выйду отсюда живой. Миша меня просто по стенке размажет. Он уже это делает. Следующий, четвертый, пятый и шестой удары уже какие-то смазанные, потому что я перестаю плакать. У меня почему-то начинает кружиться голова. Во рту становится сухо и темнеет перед глазами. Боль в руке все больше распространяется в плечо, и я стараюсь лишний раз не шевелиться. Бакиров стоит сзади, а я вижу только, как сильно дрожат мои пальцы, которыми я пытаюсь ухватиться за стол. Он тяжело дышит, опасно, как бешеный медведь. Он мне не верит, ни единому слову, а я не знаю уже, как доказать, что я невиновна. Все против меня, и особенно личный номер Архипова, который мне сам позвонил. В какой-то момент Бакиров останавливается. Я дергаюсь, когда ощущаю, как ремень ложится мне на шею и затягивается. Медленно, все туже с каждой секундой.